Один человек боялся, что может найти убийцу. Другой, что может найти жертву. Первый был разумнее второго. Стивен Крейн, американский поэт. Глава первая. Это был самый жуткий тип из всех, кто когда-либо останавливал мою машину на дороге. Он поднялся на коленях в кювете. Его глаза казались черными дырами на желтом лице, а рот — ярко-красным пятном, словно намалеванная улыбка клоуна. Подняв руку, он потерял равновесие и снова упал лицом вниз. Я нажал на тормозную педаль и проехал сотню ярдов задним ходом к тому месту, где лежал темноволосый мужчина в джинсах и серой рубашке. Он был неподвижен, как мертвец. Но, присев рядом с ним на корточки, я услышал булькающее дыхание. Придерживая рукой ему голову, а коленом бедро, я перевернул мужчину на спину. На губах его лопались алые пузырьки, на серой рубашке темнело мокрое пятно. Расстегнув ее, я увидел среди влажных волос на груди круглую дырку, откуда еще текла красная струйка. Я снял пиджак и разорвал свою рубашку. Накрыв материей пулевое отверстие, я обвязал тело галстуком. Раненый пошевелился и вздохнул. Его веки дрогнули над тусклыми черными глазами. Это был совсем молодой человек, но он умирал. Я посмотрел на юг, потом на север. Ни машин, ни домов, ничего. После транспортной пробки к северу от Бейкерсфилда я не встретил почти ни одного автомобиля. Был один из тех промежутков времени, когда слышишь только биение сердца, отсчитывающее минуты жизни. Солнце скрылось за прибрежными холмами, и долину окутали сумерки. В небе быстро, как ветер, пролетела стайка дроздов. Я поднял раненого, положил головой себе на грудь и отнес его к машине. Он не был ни крупным, ни тяжелым, но настолько обмяк, что с ним было нелегко управиться. Я уложил его на заднее сиденье, прислонив голову к сумке, чтобы он не задохнулся, и накрыл шерстяным одеялом. В таком положении раненый проехал 6 миль. Я повернул зеркальце так, чтобы не упускать его из виду. Когда стемнело, лицо мужчины сделалось еле различимым. Я проехал указатель Camp Fremont, база морских пехотинцев США. Вдоль шоссе тянулась ограда на случай урагана. За ней к холмам на горизонте тянулись ряды бараков. Нигде не было заметно никаких признаков жизни. Сборные ангары из гофрированного железа, принадлежавшие соседней авиабазе, походили на курганы, сооруженные вымершей расой гигантов. Наконец, впереди появились огни. Я увидел неоновую желто-зеленую надпись «Керриган's Court», мотель высшего класса. Остановился перед ярко освещенным вестибюлем и вошел внутрь. Светлая фанерная мебель была обита зеленым заменителем кожи. Сидящая за регистрационным столом блондинка устремила на меня взгляд узких голубых глаз, и я вспомнил о своей голой груди. Я застегнул пиджак и направился к столику. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — равнодушно осведомилась женщина. «Человек у меня в машине срочно нуждается в помощи. Я принесу его, а вы пока вызовите врача». Ее брови озадаченно сдвинулись. «Он болен?» «Отравлен свинцом. Его подстрелили». Женщина поднялась и открыла дверь позади себя. «Дон, выйди на минутку». «Ему срочно нужен врач», — настаивал я. «Обсуждать нет времени». «Что именно обсуждать?» Дверной проем заполнил широкоплечий мужчина в светлом габардиновом костюме, похожий на порядком обрюзгшего бывшего спортсмена. «Что за черт? Неужели ты без меня не можешь ни с чем справиться?» Женщина судорожно стиснула кулаки. «Не смей так разговаривать со мной». Мужчина усмехнулся. Его физиономия под коротко стриженными рыжеватыми волосами была багровой от алкоголя и злости. «У себя я говорю так, как мне хочется». «Ты пьян, Дон». Они стояли за столиком, глядя друг на друга. «В машине человек истекает кровью», — сказал я. «Если вы не разрешите внести его сюда, вызовите хотя бы скорую помощь». Мужчина повернулся ко мне. Его глаза под отекшими веками походили на серые треугольники. «Истекает кровью? Кто он такой?» «Не знаю. Вы намерены оказать ему помощь или нет?» «Да, конечно. — отозвалась женщина. Она взяла со стола телефонный справочник, нашла номер и набрала его. Мужчина вышел, захлопнув за собой дверь. «Говорит миссис Керриган из мотеля «Керриганс Корт», — сказала женщина. «У нас здесь раненый». «Нет, вроде бы в него стреляли». «Да, кажется, серьезно, так что приезжайте скорее». Женщина положила трубку. «Окружная больница высылает машину». Она добавила почти шепотом. «Извините нас. У нас в семье это обычное дело». «Не имеет значения». «Для меня имеет. Я очень сожалею». Голова женщины склонилась над столом. Гладкие светлые волосы были зачесаны назад, подчеркивая ее красоту. «Могу я еще что-нибудь сделать?» — спросила она. «Вызвать полицию». «Это сделают в больнице, так полагается по закону. Спасибо за помощь, миссис Керриган». Женщина проводила меня до двери. Ей явно было стыдно за свою первоначальную реакцию. «Должно быть, для вас это было ужасно. Он ваш друг?» «Он мне никто. Я нашел его на дороге». Женщина коснулась моей руки, словно желая установить контакт с реальностью, но тут же отдернула руку, как будто этот контакт испугал ее. Она смотрела на мою грудь. Опустив глаза, я увидел у себя на груди высыхающее пятно в том месте, где ее касалось окровавленное лицо незнакомца. «Вы тоже ранены? Могу я что-нибудь для вас сделать?» «Ровным счетом ничего», — ответил я и вышел наружу. Керриган стоял у моей машины, склонившись возле открытой дверцы. Услышав звуки моих шагов по гравию, он резко выпрямился. «Раненый еще дышит?» — спросил я. «Да». Алкогольный румянец сбежал с его лица, оставив лишь отдельные пятна. «Не думаю, что его следует трогать, но если хотите, внесем его в дом. Он может перепачкать ваш ковер». «Незачем злиться, приятель. Вы же слышали, что я предложил внести его?» «Забудьте об этом». Он придвинулся ближе ко мне, и его серые глаза тускло поблескивали при электрическом свете. «Где вы его нашли?» «Примерно в 2 милях к югу от базы морских пехотинцев, в кювете». «А могу я спросить, почему вы привезли его именно сюда?» «Можете. Это был первый дом, который мне попался. В следующий раз я проеду мимо». «Я не это имел в виду. Просто я подумал, было ли это совпадением». «Совпадением? Вы его знаете?» «Да. Он водит один из грузовиков Майера. Его зовут Тони Акиста». «Значит, вы его хорошо знаете?» «Я бы так не сказал. В моем бизнесе мне приходится иметь шапошное знакомство с большинством подонков из Лас-Крусос. Но я не икшаюсь с мексиканскими водителями грузовиков. Вам повезло. У вас есть предположение о том, кто мог его подстрелить?» «Глупый вопрос. Все же я попросил бы вас на него ответить». «А кто дал вам право задавать мне вопросы, приятель?» «Что-то не припоминаю, чтобы у меня были такие приятели». «Вы не назвали своего имени». «Верно. Не назвал». «А я могу задать вам парочку вопросов?» — осведомился он. «Вы часом не подстрелили его сами?» «Вы очень проницательны». «Естественно, подстрелил и сейчас бегу с места преступления. Я просто спросил, потому что заметил на вас кровь». Его злобно ухмыляющийся рот притягивал мой кулак, как магнит притягивает железо. Он был крупным и еще довольно молодым парнем, но выглядел каким-то рыхлым, вроде бы перезрелым. Я спрятал кулак в карман и подошел к противоположной дверце машины. Включив свет, я увидел, что Тони Акиста все еще пускает алые пузырьки. Но теперь его глаза были полностью закрыты. Он оставался слеп и глух к усилиям поддержать тлеющую в нем жизнь. На дороге показалась машина скорой помощи. Я поехал в больницу следом за ней по пригородному шоссе, мимо мотелей, маленьких домиков и трейлеров, где солдаты, торговцы, туристы и переезжающие с места на место рабочие проводили время с подругами на одну ночь. У перекрестка, где соединялись две магистрали, скорая помощь свернула в аллею налево. Зеленая стрелка погасла, и мне пришлось ждать. На расстоянии виднелось длинное белое здание больницы, поблескивающее огоньками. Ближе к шоссе экран открытого кинотеатра, на котором двое мужчин тузили друг друга в ритме музыкального сопровождения, светился на темном фоне неба, словно ночной кошмар. Я обнаружил дверь в приемный покой в задней стене больницы. Красная светящаяся надпись «Скорая помощь» отбрасывала жутковатый отсвет на покрытую пятнами машинного масла подъездную дорожку. Прежде чем войти, я взял из сумки чистую рубашку и надел ее. В приемном покое полдюжины человек в белых халатах собрались вокруг стола, на котором лежал Тони Акиста. Теперь его губы тоже стали желтыми. Кровь из перевернутой горлышком вниз бутылки капала по резиновой трубке, прикрепленной к его руке. Молодой врач склонился над Акистой и надавил пальцами ему на глаза. Акиста не шевельнулся. Казалось, все в комнате затаили дыхание. Я подошел к врачу. Он бросил на меня резкий взгляд. «Вы пациент?» «Свидетель. Я нашел этого человека». Врач покачал головой. «Вам следовало найти его пораньше». Он повернулся к одной из медсестер. «Больше не тратьте на него кровь». Сестра перетянула резиновую трубку и отсоединила полупустую бутылку. Запах смерти щекотал мне ноздри. «Он умирает, доктор?» «Он умер. Нет ни пульса, ни дыхания. Должно быть, он кровоточил уже некоторое время. В его организме, возможно, не осталось ни пинты крови». «Пулевое ранение?» «Да, безусловно. Огнестрельные раны в легкое часто смертельны». Я посмотрел на лицо Тони Акисты. Оно стало восковым, а рот приоткрылся, словно в усмешке. Доктор сочувственно посмотрел на меня. «Этот человек ваш друг?» «Нет. Но видеть такое никому не приятно. Вы уведомили полицию?» «Да, офис шерифа. Это случилось в нашем округе, не так ли?» «Во всяком случае, его столкнули в кювет в пределах этого округа». Врач двинулся к двери, бросив через плечо. «Думаю, шериф захочет с вами побеседовать». Я не сказал ему, что ожидать полицию в стерильных помещениях — это моя профессия, и сел на складной металлический стул возле приемного покоя. Вокруг меня продолжалась больничная жизнь. Сестры входили и выходили, освобождая помещение для следующего пациента. Покрытое простыней тело Тони Акисты повезли на тележке в морг в конце коридора. Часть моих мыслей последовала за ним в холодный сумрак. Так иногда бывает, когда видишь смерть человека моложе тебя. Я чувствовал, будто какая-то часть меня превратилась в воск под ярким светом больничных ламп. Где-то послышался детский плач. Быть может, новорожденный младенец оставил неизменным количество населения Лас-Крусос. Глава вторая. Высокий человек в сером деловом костюме открыл дверь морга. Его безукоризненно белая широкополая шляпа едва не задела верхнюю притолку. Хлопнув ладонью по бетонной стене, он обратился к своему помощнику. «Черт возьми, что могло случиться с Тони?» Помощник шерифа пожал плечами. «Возможно, ссора из-за женщины? Вы ведь знаете Тони, шериф?» «Да, знал». Шериф направился в мою сторону. Лицо под полями шляпы было длинным под стать его росту и загорелым под солнцем долины. Хотя он был молод для своей работы, примерно одного возраста со мной, но в уголках его глаз и рта виднелись морщинки, как у пожилого человека, перенесшего много горя. Глаза запавшие и темные, словно окна дома с привидениями. «Это вы привезли его?» «Да». «Вы не из Лас-Крусос, верно?» «Из Лос-Анджелеса». «Понятно». Он кивнул, словно я признался в тяжком преступлении. «Назовите ваше имя и домашний адрес». Я сообщил ему свое имя, Лу Арчер, и служебный адрес на бульваре Сансет. Помощник записал их, а шериф придвинул стул и уселся напротив меня. «Я шериф Чёрч, а это Дейнло, мой помощник. У вас есть какая-нибудь профессия, помимо доброго самаритянина?» Если шериф старался казаться дружелюбным, то в этом он не преуспел. «Я частный детектив». «Да ну, любопытное совпадение, верно? Что вы делали на шоссе?» «Вел машину». «Я еду в Сакраменто». «Только не сегодня вечером», — резко заявил шериф. «В наши дни профессия доброго самаритянина стала невыгодной. Боюсь, что вам придется столкнуться с канцелярской волокитой. Во-первых, вы понадобитесь на дознании». «Да, понимаю». «Постараюсь поторопить события, назначить дознание на завтра или послезавтра. Сегодня четверг. Вы сможете задержаться здесь до субботы?» «Если надо, смогу». «Отлично. Каким образом вы его подобрали?» «Он лежал в кювете в паре миль к югу от базы морских пехотинцев. Ему удалось подняться на колени и махнуть мне рукой». «Тогда он еще был в сознании? Он что-нибудь говорил?» «Он потерял сознание, прежде чем я подошел к нему. Мне не хотелось сдвигать его с места, но вблизи не было телефона и некого было послать за помощью. Я положил его на заднее сиденье моей машины и позвонил в скорую помощь по первому же телефону, до которого добрался». «Где это было?» «В мотеле Керригана. Сам Керриган реагировал довольно странно. Казалось, он знает о кисту и не желает его видеть ни живым, ни мертвым. Его жена вызвала скорую по моей просьбе». «А что там делала миссис Керриган?» «Насколько я понимаю, сидела за регистрационным столом». «А там не было управляющей, мисс Майер?» «Если была, то я ее не видел. Это важно?» «Нет». Шериф слегка повысил голос. «Впервые слышу, что Кейт Керриган работает в мотеле». Дейнло оторвался от блокнота. «Она работает там с начала недели». Чёрч посмотрел на него, как будто у него были еще вопросы, но он их проглотил. Его кадык несколько раз дернулся. «Керриган был немного под хмельком», — сказал я. «Это может объяснить его дурные манеры. Он спросил меня, не я ли застрелил этого парня». Рот шерифа слегка скривился в подобии улыбки. «И что вы на это ответили?» «Ответил нет. Я никогда не видел этого человека раньше. Неплохо бы занести это в протокол на случай, если Керриган не угомонится». «Неплохая идея, учитывая обстоятельства. А теперь я попросил бы вас показать мне место, где вы его нашли». Мы поднялись одновременно. Его костлявая рука легла мне на плечо и слегка подтолкнула к выходу. Не могу сказать, означал ли этот жест приказ или одобрение. На всякий случай я поспешил высвободиться. Машина шерифа, черный Меркьюри, без официальных знаков, следовала за моей к югу от города по той дороге, которая привела меня сюда. Вечерняя передышка подошла к концу. Встречные автомобили ехали один за другим, слепя мне глаза фарами. С севера с нами поравнялась еще одна полицейская машина. Мы миновали пустую базу, и я начал следить за обочиной. Лучи фар автомобилей, едущих за мной, тянулись по кювету, как сломанные светящиеся весла. После двух ошибочных остановок я нашел нужное место. Оно было отмечено полосой засохшей крови на гравиевом склоне. Трава внизу все еще была примята в том месте, где лежало тело. Несколько полисменов вылезли из второй патрульной машины. Один из них был здоровяк с блестящими испанскими глазами на смуглом, как у индейца, лице. Он быстро отсалютовал шерифу. «Мы связались с Майером. Тони весь день сидел за баранкой, а его грузовик исчез». «Что было в грузовике?» «Майер не захотел говорить. Предпочитает побеседовать об этом с вами. Когда я доберусь до ублюдков, которые это сделали...» Бегающий взгляд смуглого полисмена устремился на меня, и мне стало не по себе. Шериф отечески обнял могучие плечи своего подчиненного. «Спокойно, Сэл. Я знаю, как у вас сильны кровные связи. Тони был твоим кузеном, не так ли? Сыном сестры моей матери. Мы найдем убийц, Сэл. Но этот человек не имеет с ними ничего общего. Он обнаружил Тони и привез его в больницу. Это он так говорит?» «Не он, а я». Тон шерифа внезапно стал сухим и официальным. «Где сейчас Майер?» «В своем автопарке». «Поезжай туда и разузнай о грузовике. Скажи старику, что я подъеду позже. И проследи, чтобы перекрыли все дороги из города. Ясно, Сэл?» «Да, сэр». Смуглый полицейский побежал к своей машине. Шериф и остальные начали обследовать участок земли при помощи глаз, рук и вспышек фотоаппаратов. Дэйн Ло снял отпечаток моего ботинка и приложил его к следу в кювете. Никаких следов, кроме моих, там не оказалось, как и новых следов шин на гравии обочины. «Выглядит так, словно его выбросили из машины», — заметил Чёрч. «Возможно, из его же грузовика. Во всяком случае, автомобиль не съезжал с асфальта». Он посмотрел на меня. Вы видели легковую машину или грузовик?» «Нет». «Возможно, его выбросили, не останавливаясь, а он сам сполз с дороги». «Похоже на то, сэр», — отозвался с обочины Дейнелло. «Остались следы крови там, где он сполз, в кювет». Чёрч сплюнул на асфальт. «Скверная история». Он небрежно повернулся ко мне. «Могу я взглянуть на ваши водительские права?» «Почему бы и нет?» Я протянул ему права. «Вроде бы все в порядке. Так что вы говорили, вам нужно в Сакраменто?» «Я еще ничего об этом не говорил. Мне нужно сделать доклад законодательному комитету». Я назвал фамилию председателя. Он нанял меня изучить распространение наркотиков в южных округах. «А если я захочу проверить эту историю?» «Ради бога, у меня с собой корреспонденция». Я двинулся к машине, но Чёрч остановил меня. «Не беспокойтесь, вы вне подозрений. Сэл Брага чересчур эмоциональный парень и к тому же родственник Акисты. В этом городе все друг другу родственники, что иногда усложняет ситуацию». Он немного помолчал. «Как вы смотрите на то, чтобы поехать побеседовать с Керриганом?» «Звучит заманчиво». К тому времени на обочине выстроились несколько машин, полицейских и неполицейских. Патрульный регулировал движение при помощи фонарика. Он расчистил место для разворота Меркьюри-шерифа, и мы поехали назад. Красноватое сияние над Лас-Крусос напомнило мне отблески светящейся надписи над дверями приемного покоя больницы на подъездной дорожке. На холмах, за городом, луч авиационного маяка обшаривал небо, словно что-то разыскивая. Глава третья. Должно быть, Керриган поджидал шерифа. Он вышел из вестибюля, когда я затормозил позади Меркьюри. «Как дела, Брент?» «Хорошо, спасибо». Они обменялись рукопожатиями, но я заметил, что каждый наблюдает за собеседником, словно играя в шахматы, а может и в более опасную игру. «Нет», — сказал Керриган, — «он не знает, что произошло с Акистой и почему. Он ничего не видел, не слышал и не делал». Человек в машине попросил воспользоваться телефоном, и этим исчерпывается его связь с упомянутым делом. На меня он бросал откровенно враждебные взгляды. «Между прочим, как идут твои дела?» Чёрч поднял взгляд на светящуюся надпись «Свободных мест нет». «Хотя нет нужды спрашивать». «Откровенно говоря, паршиво. Я включил надпись, потому что жена слишком расстроена, чтобы регистрировать приезжих. А Энн в отпуске?» «Можно сказать и так». «Она уволилась?» Керриган пожал массивными плечами. «Не знаю. Собирался спросить у тебя. Почему у меня?» «В конце концов, она твоя родственница. Ее не было на работе с начала недели, и я не мог с ней связаться. А дома ее нет?» «Телефон не отвечает». Керриган бросил быстрый взгляд на шерифа. «А ты нигде ее не видел, Брент?» «На этой неделе нет», — он добавил после небольшой паузы. «Мы теперь вообще редко видим Энн». «Забавно. Я думал, она практически член семьи». «Ты думал неверно. Они с Хильдой встречаются, но большей частью Энн живет сама по себе». Керриган неприятно усмехнулся. «Может, на этой неделе она живет сама по себе чуть больше обычного?» «Что ты имеешь в виду?» «Попробуй догадаться». Чёрч шагнул к нему, стиснув кулаки. Его глаза расширились, а лицо казалось зеленым в свете неоновой вывески. Он выглядел так, будто его мутит от злости. Я открыл дверцу машины и поставил одну ногу на гравий. Шорох гравия напомнил шерифу о моем присутствии и удержал его от необдуманных поступков. Он молча посмотрел на ухмыляющегося Керригана, потом повернулся, отошел в сторону и остановился там, где начиналась тень, спиной к нам и опустив голову. «Хотел заткнуть мне пасть», — усмехнулся Керриган. «Он слишком часто выходит из себя и когда-нибудь слетит из-за этого с должности». Миссис Керриган открыла дверь вестибюля. «Что-то случилось, Дон?» Она подошла к нам в накидке из черно-бурой лисы. Лицо у нее было встревоженное. «Что-то всегда случается. Я рассказал шерифу, что Энн Майер не появлялась на этой неделе. Он, кажется, считает меня виноватым. Но я не отвечаю за его паршивую свояченицу». Миссис Керриган робко положила ладонь на руку мужа, словно пытаясь успокоить возбужденного зверя. «Должно быть, ты не понял его, дорогой. Шериф не может обвинять тебя в поведении Энн. Возможно, он хочет расспросить ее о Тоне Акисте. «А она тоже знала Акисту?» — спросил я. «Конечно, знала. Он ей здорово увлекался, верно, Дон?» «Заткнись!» Она отшатнулась, словно ее оттолкнули. «Продолжайте, миссис Керриган. Это может оказаться важным. Акиста только что умер». «Он умер?» Ее руки вцепились в края накидки. Она переводила взгляд с меня на мужа. «Энн в этом замешана?» «Не знаю», — ответил Керриган. «Иди в дом, Кейт. Ты только мерзнешь и выставляешь себя дурой». «Не пойду. Ты не можешь мне приказывать. Я имею право говорить с кем хочу». «Тебе незачем распускать язык с этим ублюдком». «Я не...» «Заткнись!» В его голосе послышалась угроза. «Из-за тебя и так сплошные неприятности!» Керриган схватил жену за локти и почти понес ее к двери вестибюля. Она слабо сопротивлялась, но когда он отпустил ее, вошла внутрь, не обернувшись. Керриган направился ко мне, приглаживая волосы, слишком коротко остриженные для его возраста. Очевидно, он принадлежал к тем мужчинам средних лет, которые никак не могут смириться, что их молодость уже позади. Было заметно, что он кипит от злости. «Вы не слишком любезны с женой», — заметил я. «Я знаю, как обращаться с суками, и с породистыми, и с дворняжками. И с сукиными сынами, которые суют нос в чужие дела, я тоже умею обращаться. Если вы не присутствуете здесь в качестве официального лица, убирайтесь с моей земли и побыстрее». Я оглянулся в поисках Чорча. Он стоял в телефонной будке в конце ряда коттеджей, прижав к уху трубку, но, казалось, не разговаривал. «Уладьте это с шерифом», — посоветовал я Керригану. «Я его сопровождаю». «В качестве кого? Если это вы напустили на меня шерифа...» «Ну и что тогда?» Я стоял, выпятив подбородок, надеясь, что он ударит и даст мне возможность парировать. «Тогда вы будете валяться на спине с полным ртом выбитых зубов». «А я думал, вы сражаетесь только с женщинами». «Хотите демонстрацию?» Но Керриган блефовал. Он искоса наблюдал за приближающимся шерифом, чье лицо было спокойным и сдержанным. «Должен извиниться перед тобой, Дон. Я не часто теряю голову». «Разве? Если будешь пробовать это на налогоплательщиках, тебя не выберут даже в контору по отлову бродячих собак. Ладно, забудем. Я не хотел тебя обидеть». «Поглядел бы я, как ты попробуешь это сделать». «Я сказал, забудем», — спокойно повторил Чорч. На его лице четко обозначились мышцы, напрягшиеся от усилия сдержать гнев. «Расскажи мне об Энн. Вроде никто не знает, где она». Энн не говорила Хильде, что собирается уволиться с работы или куда-нибудь уехать. Она не увольнялась, просто отправилась на уикенд и не появилась в понедельник утром. Очевидно, не вернулась с уикенда. Я не получал от нее известий. А куда она отправилась? Могу то же самое спросить у тебя. Мне она не докладывала. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Между ними существовало нечто худшее, чем просто неприязнь или обида. Это походило на всепоглощающую ненависть. «Ты лжец!» — сказал, наконец, Чорч. «Может, и так». Чорч увидел, что я наблюдаю за ними, и властно махнул мне головой. Я оставил их ссориться дальше и вошел в темный вестибюль. Желто-зеленый свет почти не проникал сквозь шторы. Миссис Керриган свернулась на кушетке в дальнем углу. Я мог разглядеть только ее влажно поблескивающие глаза и светлую прядь волос. «Кто это?» «Арчер. Человек, который принес вам одни неприятности». «Меня их и без вас хватало». Она встала и прошла в центр комнаты. «Вы ведь не из местной полиции, мистер Арчер?» «Нет, я частный детектив. Южный округа — мой обычный район. Но в этом округе мне, кажется, не повезло». «Как и всем нам». От нее исходил слабый аромат, словно ностальгия по ушедшему лету, а ее тревожный шепот походил на дыхание ночной тьмы. «Что все это значит?» «На этот вопрос вам легче ответить, чем мне. Вы ведь знаете тех, кто в этом замешан?» «Я? Вовсе нет. Я даже собственного мужа толком не знаю». «Давно вы женаты?» 7 лет. 7 жалких лет». Она помедлила. «Мистер Арчер, вы из тех детективов, которых нанимают, чтобы вынюхивать чужие тайны?» Я объяснил ей, из каких я детективов. «Могу я вам довериться. Это вам решать. Другие люди мне доверялись, но я не стану на них ссылаться. Это будет дорого стоить? У меня остались кое-какие деньги. Не знаю, что вы имеете в виду. Конечно, не знаете. Простите, я сегодня ужасно рассеяна. Или просто ничего не хотите мне рассказывать? Может быть. Я ощутил ее невидимую улыбку. Возможно, я просто не знаю, чего хочу. Во всяком случае, я не хочу причинять неприятности другим. Например, вашему мужу? Да. Ее голос стал еле слышным. Вчера вечером я видела, как Дон упаковывает свои чемоданы. Думаю, он собирается меня бросить. Почему бы вам не спросить его? Я бы не осмелилась, — ответила она с жалкими потугами на юмор. Он ведь может ответить мне. Вы любите его? Не имею ни малейшего представления. Когда-то любила, очень давно. Другая женщина? Во множественном числе. И Энн Майер? Одна из них? Вполне возможно. Между ними что-то было в прошлом году. Дон сказал мне, что все кончено, но это может продолжаться и теперь. Если сумеете ее найти, узнаете у нее. Когда она исчезла? С тех пор, как уехала на уикенд в прошлую пятницу. Где она провела уикенд? Не знаю. С вашим мужем? Нет. По крайней мере, он так говорит. Я хочу сказать... Что ты хочешь сказать? Послышался сзади меня голос Керригана. Бесшумно открыв дверь вестибюля, он прошел мимо меня и остановился перед женой. «Я ведь предупредил, чтобы ты не разевала пасть». «Но я не...» «Я все слышал. Ты же не станешь называть меня лжецом, верно, Кейт?» Его спина внезапно покачнулась. Я услышал звук удара, женский всхлип и схватил Керригана за плечо. «Оставь ее!» Раздался звук рвущейся материи, и в моей руке остался кусок подкладки. Керриган зарычал, как пес, и бросился на меня. Один из его молотящих кулаков скользнул по моей шее. Я отступил к свету, падающему из дверного проема. Керриган рванулся на меня, словно таран, и нарвался прямиком на мой левый кулак. Он выпрямился, и я тут же ударил его правой рукой в челюсть. Его колени подогнулись, и он начал падать вперед. Я успел ударить его левой, прежде чем он рухнул лицом на ковер. Жена опустилась рядом с ним на колени. «Вы, мужчины, ничем не лучше мальчишек!» Она приподняла его голову и вытерла кружевным платком кровь с подбородка. «Думаете, он сильно пострадал?» «Едва ли. Я ударил его всего три раза». «Вам вовсе не следовало его бить». «Он сам на это напросился». «Вы правы». Керриган шевельнулся и застонал. Она испуганно посмотрела на меня. «Лучше уходите отсюда. У Дона есть револьвер, и он умеет с ним обращаться». «А он часом не продемонстрировал свое умение на окисте?» «Конечно, нет. Это просто нелепо». Ее голос стал пронзительным. «Мой муж не имеет к этому отношения. Он был здесь со мной всю вторую половину дня». Керриган попытался сесть. «Пожалуйста, уходите», — сказала она, не глядя на меня. «А как же работа, которую мы обсуждали?» «Забудьте об этом. Я больше не хочу никаких неприятностей». «Дело ваше. В конце концов, это ваш брак». Глава четвертая. Меркьюри шерифа уже уехал, и освещенный неоном гравий был пуст. Я вырулил на шоссе и некоторое время ехал вместе с потоком транспорта. Но какая-то непонятная сила тянула меня к Керригану. Можете называть это любопытством, но... Красота, светловолосый Кейт Керриган играла тут немалую роль. Мне хотелось, чтобы она избавилась от неприятностей, а ее муж, напротив, запутался в них. Разрыв в потоке машин позволил мне развернуться. Проехав мимо мотеля, я сделал еще один разворот и остановился в тени дуба. Когда я выкурил две сигареты, прожекторы вокруг мотеля и желто-зеленая неоновая надпись погасли. Я включил зажигание и нажал стартер. В окнах вестибюля погас свет. Керриган вышел из дома и короткими шажками двинулся по гравию к аллее, идущей за рядом коттеджей. Спустя минуту его ярко-красный автомобиль с откидным верхом появился в начале аллеи. Послышались нетерпеливые сигналы. Миссис Керриган вышла из вестибюля, завернулась в чернобурку и побежала к машине. Этот автомобиль было нетрудно держать в поле зрения. Я следовал за ним через Лас-Крусос к жилому району на склоне холма. Там Керриган высадил жену перед большим двухэтажным домом. Я запомнил его местонахождение. Керриган повернул назад к центру города, гоня так, словно хотел передавить всех подряд. Наконец он припарковал машину в переулке, отходящем от главной улицы. Я нашел место для своего автомобиля и последовал за ним пешком. Мы находились в районе дешевых отелей, магазинов, торгующих подержанной мебелью и прочим хламом, мексиканских и китайских ресторанов. Керриган задержался у кафе «Восточные сады Сэмми» и начал осматриваться. Я шагнул в проход к двери ломбарда. Слабо освещенное помещение с зарешеченными окнами выглядело смутным напоминанием о цивилизации. Когда я вышел на тротуар, Керригана уже не было. Я быстро подошел к кафе и посмотрел в засиженное мухами стекло. Керриган шел к задней стене комнаты, сопровождаемый китайцем-официантом, который, улыбаясь, поманил его в арку, прикрытую занавесом. Я подождал, пока он исчезнет из поля зрения, и вошел внутрь. Это был большой старомодный ресторан с баром с одной стороны и деревянными оранжево-черными кабинками с другой. Потушенные бумажные фонарики свешивались с закопченного потолка, покрытого листами железа. Вентилятор на потолке лениво шевелил воздух, пахнущий прогорклым жиром, соевым соусом, виски и потом. Посетители принадлежали к нижним эшелонам жизни долины. Рабочие с нефтяных промыслов со своими женщинами, ковбои в сапогах на высоком каблуке и старый пьяница, сидевший в одиночестве в кабинке, ожидая начала навеянных алкоголем снов. Официант-китаец вышел из-за занавеса в задней стене и продемонстрировал мне зубы и десны. «Желаете кабинку, сэр?» — вежливо осведомился он. «Я предпочел бы отдельный кабинет». «Сожалею, сэр, но он занят. Если бы вы пришли минутой раньше, это не имеет значения». Я сел в одной из передних кабинок, чтобы наблюдать в зеркало за аркой и проходом позади бара. Официант потребовал двойное виски со льдом и отнес его за занавес. Когда он принес мне меню, я спросил. «Эти бумажные фонари огня опасны, не так ли? Я побаиваюсь пожаров. Тут есть запасной выход?» «Нет, сэр, но здесь абсолютно безопасно. У нас никогда не было пожара. Желаете сделать заказ сразу, сэр?» Я вспомнил, что не ел с полудня и заказал бутылку пива и филей по-нью-йоркски. В меню было сказано «Это подходит для короля, поэтому приведите с собой вашу королеву». Но реклама оказалась лживой. Я запивал пивом последние кусочки жесткого мяса, когда с улицы вошла девушка. У нее были маленькая изящная головка с короткими черными блестящими, как шелк, волосами, тусклые черные глаза и сердитый рот. Крашеное под норку кроликовое манто было распахнуто, демонстрируя ритмично покачивающиеся бедра. Все, кто был в зале, включая бармена-филиппинца, уставились на нее. Девушка задержалась у входа, впитывая в себя их взгляды, словно еду или горючее. Ее грудь вздымалась, как будто под действием устремленных на нее алчных глаз. Мой взгляд встретился с взглядом девушки, и я не смог сдержать улыбку. Она презрительно посмотрела на меня и обернулась к официанту. «Он здесь?» «Только что пришел, мисс. Он ждет вас в задней комнате». Я наблюдал, как девушка направилась следом за ним, думая, не может ли это быть Энн Майер. Она не походила ни на одного администратора мотеля, каких я когда-либо видел, скорее на актрису, не добившуюся успеха на юге, или удачливую проститутку-любительницу, готовую стать профессионалкой. Чем бы она ни занималась, к этому явно имел отношение секс. Он сочился из нее, как сок из молодого винограда, который не успел прокиснуть. Я ждал, пока официант исчезнет за вращающейся дверью кухни, потом встал и двинулся к прикрытой занавесом арке. За ней находился узкий, тускло освещенный коридор с дверями мужского и женского туалетов в дальнем конце. Ближайший дверной проем прикрывал плотный зеленый занавес, сквозь который доносились приглушенные голоса. Я прислонился к стене и прислушался. «Это твоя жена?» — ответила по телефону. Послышался голос девушки. «Я никогда не говорила с ней раньше. Она разговаривает, как образованная». «Еще бы! Она даже чересчур образованная!» Керриган невесело усмехнулся. «Ты не должна звонить мне в мотель. Вчера вечером она застукала меня, когда я упаковывал вещи. Боюсь, она догадывается». «О нас?» «Обо всем». «Ну и что? Она все равно не сможет нас остановить». «Ты ее не знаешь. Она все еще привязана ко мне. Сейчас имеет значение каждая мелочь. Мне не следовало приходить сюда». «Ты не рад меня видеть?» «Конечно, рад. Просто я думаю, что мы должны подождать». «Я ждала целый день, Донни. От тебя не было никаких известий, у меня кончилась травка и жутко разбушевались нервы. Я должна была повидать тебя и узнать, что случилось». «Ничего не случилось. Все сработало как надо». «Значит, мы можем уехать? Сразу?» «Еще нет. Мне нужно кое-что сделать. Я должен связаться с Боузи». «Разве он еще здесь?» «Надеюсь. Он все еще должен мне». «Он тебе заплатит. Ты можешь ему доверять, Боузи не жулик». «Когда ты с ним увидишься?» «Позже. Он не единственный, кого мне нужно повидать». «Когда встретишься с ним, сделай кое-что для меня, Донни». Ее голос походил на кошачье мурлыканье. «Попроси для меня пару сигарет с травкой, ладно? В Мексике я могу раздобыть сколько угодно, но мне они нужны сейчас. Я не могу вынести ожидания». «Думаешь, я могу?» В его тоне слышалась жалость к себе. «Я просто разрываюсь от напряжения. Не могу усидеть на одном месте. Мне не следовало сюда приходить». «Не бойся, дорогой. Здесь ничего не может случиться. Сэмми знает о нас». «Вот как? И сколько еще человек о нас знает? Как много им известно?» Вокруг мотеля что-то разнюхивал частный детектив. «Забудь об этом, Донни», — замурлыкала девушка. «Иди сюда и расскажи мне о месте, где мы будем жить. Как мы будем весь день загорать голышом, наблюдать за птицами и облаками, а слуги будут нам все подавать». Я услышал шаги Керригана и заглянул в узкую щель между дверным косяком и краем занавеса. Он стоял с пластырем на подбородке перед стулом девушки и гладил ей шею. Девушка взяла руку Керригана и поднесла к губам, оставив на ней алое пятно помады. Керриган склонился к лицу девушки, цепляясь за ее платье, словно умирающий за простыни. Сзади послышался шепелявый голос. «Что-нибудь ищете, сэр?» В арке стоял официант-китаец, держа поднос, на котором шипели куски жареного мяса. «Мужской туалет». «В конце коридора, сэр». Он улыбался во весь рот, словно собираясь укусить меня. «Там ясно написано». «Спасибо, но я близорукий». «Пожалуйста, сэр». Я прошел в туалет и воспользовался им. Когда я вышел, кабинет был пуст. Мясо лежало нетронутым рядом с пустым стаканом Керригана. Я вернулся в зал. Китаец стоял за стойкой. «Куда они ушли?» — спросил я. Он посмотрел на меня так, словно видел впервые, и произнес напевную фразу по-китайски. Улица снаружи была пуста. Красный автомобиль Керригана исчез. Я объехал вокруг квартала и, не добившись успеха, расширил круг поисков. На углу главной улицы и улицы под названием Янанали я увидел девушку, идущую в западном направлении. Она была одна, но ее фигурка раскачивалась и изгибалась, словно с целью произвести впечатление на публику. Я остановился во втором ряду, пропуская ее вперед, потом медленно поехал следом. Чем дальше от центра города, тем более неприглядным становился пейзаж. Обшарпанные жилые дома и ночлежки перемежались маленькими тусклыми барами и прилавками с сэндвичами. Люди в барах и на улицах были под стать зданием. Их лица, черные и коричневые, казались грязно-серыми. Исключение составляла девушка, за которой я следил. Она шла мимо жалких развалюх с таким видом, как будто была опьянена собственной привлекательностью. Фонари были немногочисленны и находились на большом расстоянии один от другого. Под одним из них шумно болтали несколько чернокожих пареньков, слишком юных для баров. Их черные лица сливались с ночной темнотой. При виде девушки они застыли, выпучив на нее глаза. Она не обратила на них внимания. В центре следующего квартала девушка вошла в подъезд жилого дома. Я остановился на углу и стал наблюдать за зданием с другой стороны улицы. Это был большой трехэтажный дом, некогда выглядевший довольно вычурно. Фасад увенчивал оштукатуренный карниз. Перед окнами второго и третьего этажей виднелись стальные балконы. Но мрачные воды Янанали-стрит плескались о его фундамент, окружая здание атмосферой безнадежности. Фасад пересекал зигзагообразный след землетрясения. От балконов тянулись вниз желтоватые полосы, выглядевшие как слезы ржавого металла. Свет в зашторенных окнах и тускло освещенный открытый подъезд не улучшали картину. Не зная имени девушки, я едва ли мог рассчитывать найти ее в лабиринте коридоров и комнат. Я вернулся к машине. Чернокожие подростки стояли вокруг нее на дороге. «Какая у нее скорость?» — спросил самый младший. «Сотню выжимает». «А кто была девушка в меховом манто, которая только что здесь прошла?» Ребята посмотрели друг на друга. «Мы не обращаем внимания на девушек», — сказал самый высокий. «Вам нужна девушка? Троттер может ее раздобыть», — снова заговорил маленький. «У него 6 сестер». Он завертел тощими бедрами и словно танцуя хулу. Высокий шлепнул его позаду. «Заткнись! Мои сестры на работе!» Малыш отбежал в сторону. «Еще бы! Они работают днем и ночью!» «Где находится автопарк Майера?» — спросил я. «То ему девушку подавай, то грузовик!» — усмехнулся один из парней. «Никак не может решить!» «Езжай на запад!» — сказал высокий парень. «Знаете, где большая эстакада?» «Нет». «Ну, вы увидите ее с левой стороны. Парк Майера с другой стороны шоссе». Я поблагодарил его и дал ему доллар. Остальные наблюдали за этой процедурой таким же взглядом, каким смотрели на девушку. Когда я отъехал, а мой бампер загремела консервная банка, и вслед мне послышался громкий смех ребят. Глава 5. Дорога пересекала железнодорожные пути, извивалась среди пахнущих сосной складов древесины, потом нырнула под эстакаду. Над моей головой гремели грузовики. Парк Майера располагался почти что в тени эстакады, окруженной высокой оградой из колючей проволоки и обрамленной складскими зданиями. Один грузовик стоял кузовом к разгрузочной платформе, другой находился под навесом, поддерживаемым бетонными колоннами, и еще два стояли в открытых воротах. Я проехал мимо них и притормозил у платформы. Лысый мужчина в старой замасленной тенниске сидел на ящике с краю платформы, ярко освещенный лампой в 1000 ватт над дверью склада. Его голова, шея и руки были густо усыпаны пятнами, как будто создатель отряхнул на него кисть. Смуглые, покрытые шрамами руки, скручивали сигарету. Когда я вылез из машины, его красноватые, лишенные ресниц глаза устремились в мою сторону. «Чем могу вам помочь, приятель?» «Я бы хотел повидать мистера Майера». «Майера здесь нет, он уехал со своим зятем». «С зятем?» «С Брэндом Чорчем, шерифом. Может, вы застанете его дома? У вас к нему дело?» «Более или менее. Я слышал, вы потеряли грузовик». «Верно». Он лизнул край сигаретной бумаги и приклеил его. «И водителя». «Что это был за грузовик?» 20-тонный полутрейлер». Он чиркнул спичкой о ноготь большого пальца и поднес ее к сигарете. «В прошлом году он обошелся старику в 40 штук». «Что он перевозил?» Лысый мужчина с подозрением покосился на меня. «Старик велел мне не болтать об этом». «Почему?» «Он весь кипит от злости. Машина и груз были застрахованы, но когда фирма теряет грузовик, это вызывает у грузоотправителей подозрения». Он посмотрел на номер моей машины. «Вы из газеты?» «Нет». «Из страховой компании?» «Снова мимо». Я поднялся по бетонным ступеням платформы. «Так что там был за груз?» Быстро повернувшись, мужчина шагнул в открытый кузов грузовика и вышел оттуда с длинным кривым куском стали, похожим на тупую саблю. «Я вас не знаю», — заявил он, вертя в руке металлический обод покрышки. «Почему это вас интересует?» «Полегче». «Чёрта с два! Моего приятеля подстрелили на дороге как собаку, а вы говорите полегче. Что вам нужно?» Его голос походил на лай фокстерьера и плохо соответствовал медвежьему складу фигуры. Мускулы руки, державшие обод, напряглись и обозначились под кожей, как клубок пятнистых змей. Я тоже напрягся, готовый увернуться от удара. «Не хотите полегче, пускай будет потяжелее. Я нашел вашего друга на шоссе, и мне это тоже не понравилось». «Вы нашли Тони после того, как его убили?» «Он не был мертв, когда я подобрал его. Он умер в больнице спустя некоторое время». «А он сказал вам, кто его прикончил?» «Тони ничего не говорил. Он был без сознания. Я хочу найти того, кто это сделал. «Вы коп? Из полиции?» Железное орудие застыло в его руке. «Я работаю на полицию, а вообще я частный детектив». «Вас нанял старик Майер?» «Пока что нет». «Но думаете, что наймет?» «Если хорошо соображает». «На этот счет можете не беспокоиться». Обнажив в ухмылке сломанные зубы, он положил обод на ящик. Я полез за сигаретами, но передумал. «У меня кончилось курево. Не угостите?» «Конечно». Он протянул мне табак и бумагу и стал критически наблюдать, как я скручиваю сигарету. К счастью, мои пальцы не утратили сноровки. Он зажег для меня спичку. «Значит, вы детектив?» «Да. Моя фамилия Арчер». «Тарко». Он постучал себе по груди. «Меня тут зовут Лысым». «Рад познакомиться, Тарко. По какому маршруту ездил Тони?» «По разным. Обычно из Сан-Франциско, но сегодня он выехал из Лос-Анджелеса. Специальная перевозка». «А какой именно грузовик он водил?» «Один из новых полутрейлеров. 20-тонка, вроде этой». Тарко указал сигаретой на один из грузовиков, стоящих в воротах. Это был закрытый полутрейлер размером с маленький дом. Его гофрированные металлические бока сверкали алюминиевой краской, за исключением красно-черной надписи. Грузовики Майера, местные и дальние рейсы, Лас-Крусос, Калифорния. «А что за груз?» — спросил я. «Спросите у старика. Я не должен об этом знать. После несчастного случая я здесь только сторож». «Но, тем не менее, вы знаете». Тарко ответил не сразу. Он огляделся, потом посмотрел на эстакаду, по которой большие грузовики ехали на юг в Лос-Анджелес и в долину Империал, на север во Фресно, Сан-Франциско и Портленд. В его глазах светилось жгучее желание сидеть за баранкой грузовика и ехать на север, на юг, на восток или куда угодно. «А вы будете об этом помалкивать?» Я заверил его, что буду. Тарко понизил голос. «Я слышал, как старик говорил шерифу, что это был бурбон. Весь груз?» «Очевидно. Груз был застрахован на 65 штук». «А Тони был застрахован?» «На сотню. Сначала я подумал, что вы из страховой компании. Они вечно к нам цепляются». «Но ведь Тони вне подозрений». «Да, но я не понимаю, как это произошло. Тони было велено ни для кого не останавливать грузовик. Старик всегда говорит, что мы не должны останавливаться даже для губернатора, если он захочет, чтобы подвезли. Когда кто-то пытается перерезать нам дорогу, мы должны пробиваться напролом». Он ударил правым кулаком по левой ладони. «Очевидно, Тони забыл о приказаниях и остановился на шоссе, когда ему кто-то просигналил. Бедняга». Его левая рука стиснула правый кулак с такой силой, что на нем остались следы ногтей. «Вы любили Тони?» «Можно сказать и так. Мы все живем в одних меблированных комнатах. Тони нравился мне больше остальных. Я ему кое-чем обязан. Он был моим помощником, когда у меня отказали тормоза на подъеме к Наджоке. Я вез полную цистерну октана и сполз в кювет на полном ходу. Тони успел спрыгнуть на вершине холма, помчался вниз и вытащил меня из кабины. Я потерял только волосы». «Кто же мог его остановить?» — спросил я. «Говорят, он любил женщин». «А кто их не любит?» — Тарко печально улыбнулся. «Только теперь от меня любая баба удирает, стоит мне снять шляпу». «Так как насчет женщин Тони?» — напомнил я. «Женщине легче остановить водителя?» «Еще бы!» — Тарко задумался. «Была одна дамочка. Мне не хочется говорить об этом, я про нее ничего плохого не знаю». «Это часом не Энн Майер?» «Энни Майер? Конечно, нет. Она ведь дочка Майера. С чего бы ей останавливать грузовик своего старика?» «Насколько я понял, она интересовала Тони». «Вообще-то, да. Он часто говорил о ней, но она его даже не замечала. У Энни другие интересы. Тони из-за этого переживал, но там не было ничего серьезного. А вот та дамочка — другое дело. Последнюю неделю она здорово увивалась за Тони. Он говорил мне, что она от него без ума. Мне казалось, что он высоковато забирает, как с Энни Майер. Та дамочка — певица из ночного клуба, шикарная куколка. Я ее никогда не видел, но Тони показывал мне ее фото в окне клуба». «В этом городе?» «Да, клуб «Туфелька» в конце Янонали-стрит. Последние дни Тони часто там бывал». «И, судя по его рассказам, он бы остановил грузовик для этой дамочки». «Как ее звали?» «Фамилию не помню. Тони называл ее Джо». Он потер свой череп. «Мне кажется подозрительным, что она уж больно быстро запала на Тони. Должно быть, у нее имелась на то причина». Он был красивым парнем, если ей нравился испанский тип. «Верно, но дамочки редко им увлекались. Тони их отпугивал. Если он положил глаз на какую-то бабенку, то не мог оставить ее в покое. Так было и с Сен-Майер». Тарко умолк и оглянулся назад. Освещенный склад был пуст, если не считать штабелей и ящиков у стен. «Что произошло с Сен-Майер?» «Ничего особенного. У Тони были из-за нее неприятности. Мне не следовало бы об этом болтать, но раз вы и спросили...» «Ее он тоже не оставлял в покое?» «Еще как! Но, может, не стоит об этом говорить? Парень мертв и больше не потревожит ни одну женщину». «Да он и раньше не причинял им никакого вреда. Для мексиканца Тони был вполне достойным парнем, не хуже белого». Порывшись в памяти в поисках иллюстрации, Тарко добавил: «Да и шофером он был классным». «А какие именно неприятности у него были из-за Энни Майер?» — спросил я. Тарко казался смущенным. «Тони был немного психованным, я имею в виду насчет дамочек, особенно с Энни. Она позволила ему пройти с ней пару раз, так он стал следить за ней по вечерам, заглядывать к ней в окна. Бедняга не хотел ничего плохого, но ему за это досталось». «От кого?» «От шерифа. Он разбронил Тони, назвал его психом и сказал, что ему нужно обратиться к доктору. Тони все мне рассказал». Докурив сигарету, я бросил ее на землю и придавил каблуком. Она сыграла свою роль. «А об этой девушке, Джо, вы говорили шерифу?» «Шерифу я бы ни про кого не стал рассказывать». «Вы, кажется, его не очень жалуете». «Я слишком хорошо знаю Брэнда Чорча. Одно лето он водил грузовик для старика, когда учился в колледже. Я знал его и раньше, когда у его отца была в городе парикмахерская. Тогда Брэнд был хорошим парнем, да и в футбол здорово играл в средней школе. А вот колледж его изменил. Он вернулся в город, набитый идеями». «Какими идеями?» «Он называл это психологией. По его мнению, все кругом были ненормальные, кроме него. Брэнд и меня доставал, говорил, что после несчастного случая у меня мозги повредились, и мне нужно обследовать голову». От злости у него на черепе выступили красные пятна. «Он может весь город записывать в психи, но со мной этот номер не пройдет. Старику Брэнд тоже не слишком нравится, хотя он его зять». «А сколько у Майера дочерей?» «Только две. Чорч женился на старшей, Хильде. Она помогала в офисе тем летом, когда Брэнд подрабатывал на грузовике, и влюбилась в него. Не могу понять, почему. Старик тогда поднял страшный шум». «А где живет ваш старик?» Тарко указал мне направление и доверительно подтолкнул плечом. «Не говорите ему о том, что я вам рассказал, ладно? Мне нравятся парни, которые умеют свернуть сигарету, и я иногда слишком много болтаю». Я поблагодарил его за информацию и заверил, что умею держать язык за зубами.